Глава четвертая. Кира. Это оказался очень загруженный месяц, что было даже к лучшему. Когда я не была занята, мои мысли возвращались к нему и нашей неудобной брачной ночи. Я заново переживала в своей голове нашу близость, была буквально одержима каждым ее моментом. Это был совершенно бесполезный ход мыслей, пустая трата энергии. Он выполнил свой долг. Быстро, плохо. Я унизила себя, и он ушел, не сказав ни слова. Я ненавидела себя за то, что вообще думала о нем, потому что была уверена, он точно не думает обо мне. Он ненавидел меня из принципа и очаровывал меня вопреки моей воле. Поэтому я старалась быть деятельной и занимать голову другими мыслями. Это было не так уж трудно. Через два дня после свадьбы я переехала в роскошную квартиру в центре Москвы и снова начала работать моделью. Мне нравилась эта квартира. Мне нравилось, что она была моей. Я собственница. Мне нравилось чувствовать, что то, чего я жажду, принадлежит мне. Я думаю, в какой-то степени это свойственно всем людям. Мой шестимесячный перерыв для подготовки к браку, похоже, не нанес никакого вреда моей карьере. Как раз наоборот. Теперь за один день мне поступало больше предложений о сотрудничестве, чем за целый год до замужества. Моя громкая свадьба с красивым сыном крутого бизнесмена привлекла жадное внимание мира моды. Все хотели поработать с молодой женой великолепного, богатого парня. Однако одна вещь меня удивила. Оказалось, очень трудно привыкнуть к такому резкому переходу от бедной девочки к богатой женщине. Я так долго мечтала о подобном успехе, я надрывалась ради этого в течение нескольких лет, но достижение богатства, особенно способ, которым я смогла его достичь, оказалось далеко не таким приятным, как я всегда себе представляла. Конечно, я получала некоторое удовлетворение от своего новообретенного успеха, но больше всего мне нравился тот факт, что это делало меня очень-очень занятой. Жизнь — это прежде всего перспектива. И я изо всех сил старалась оценить свое новое положение со всем энтузиазмом, на который было способно мое циничное юное сердце. Благодаря моему новому статусу работа моделью теперь сопровождалась чувством безопасности. Все мои экстравагантные расходы взял на себя мой отсутствующий муж, так что каждая заработанная мной копейка поступала на мой банковский счет, который и так был очень хорошо пополнен благодаря брачному контракту. Я сказала себе, что это хорошо. Это как раз то, к чему я стремилась. Осознание этого во многом сняло стресс от работы. Более того, ко мне стали относиться гораздо уважительнее, когда я стала Кирой Ольховской. Я стала недоступной, недосягаемой высотой. Однако, несмотря на все прелести новой жизни, переживания у меня все-таки оставались. Одним из них было то, что по документам у меня был муж, но я совсем не чувствовала себя замужней дамой. Даже на мероприятия, на которые меня приглашали как жену Максима Ольховского, я ходила без него. Я также присутствовала на всех торжественных мероприятиях, оговоренных в нашем контракте. И мне даже нравилась эта часть договора, но я всегда приходила на них одна. Конечно, я привыкла быть одна. Я была полностью независимой 16 лет и с юного возраста заботилась о себе сама, но все равно было странно делать все в одиночку, будучи замужем. Ну, если быть совсем точной, я никогда никуда не ходила одна. Меня всегда сопровождали двое мужчин — Евгений и Иван. Иван был моим водителем. Это был невысокий, худощавый, лысый мужчина с аккуратной седой бородкой. Я никогда не спрашивала его о возрасте, но предполагала, что ему было хорошо за 50. Он был спокойным, но уж чересчур вежливым. У него была очень добрая улыбка. Евгений был моим телохранителем. Он был похож на медведя, массивный, грузный, под 2 метра ростом. Я была далеко не маленького роста и почти всегда носила каблуки, и все равно он возвышался надо мной. У Евгения была роскошная грива огненно-рыжих волос с проседью. Обычно он собирал их в хвост. Прическа идеально подходила к его бороде и усам. Если бы он был помоложе, я бы приняла его за хипстера или байкера. Я знала, что Евгению 46, потому что он часто упоминал свой возраст. Как правило, в те моменты, когда жаловался на различные недомогания. Именно Евгений повсюду сопровождал меня. С ним было весело, так что я никогда не возражала. Он был не похож на сучку Агату. Хотя Агата не исчезала из моей жизни полностью, она не сопровождала меня повсюду, как Евгений. Но мне все равно приходилось смиряться с ее присутствием каждый день. Прошел почти месяц со дня свадьбы. Я проснулась ровно в 6 утра. У меня зазвонил будильник, и через минуту я уже была на ногах и в душе. Не дай бог, я нажму кнопку повтора, а Агата сразу обзовет меня ленивой. Выйдя из душа, я накинула халат и по полу с подогревом прошлепала в свою роскошную гостиную. Я наслаждалась видом из окна на шумный, суетливый город, ожидая встречи со своей свитой. Да, у меня была свита. Мой муж, конечно, отсутствовал, но я никогда не испытывала недостатка в общении. Евгений принес мне кофе, и я приняла его с благодарным спасибо. Для удобства, а также для безопасности, Евгения и Ивана поселили в квартире прямо по соседству со мной. Однако, когда я была дома, их чаще можно было застать болтающимися в моей гостиной. — Не за что, барыня. Доброе утро. — Доброе утро, Евгений, — ответила я с улыбкой. Это прозвище мой телохранитель придумал в первый же день нашего знакомства, и оно никогда не переставало меня забавлять. Мне очень нравилось то, как мягко он произносил это слово, превращая его в ласковое обращение. Мне нравился Евгений. Очень. Он делал общение с Агатой почти терпимым. «Вспомни солнце, вот и лучик». Как раз в этот момент в комнату ворвалась фурия Агата. Я отвернулась от окна, чтобы встретиться с ее суровым взглядом. «Халат неприлично надевать в присутствии постороннего мужчины», — довольно резко высказалась она, окидывая меня злобным взглядом. «Я стою в своей собственной гостиной», — холодно ответила я. «Я буду носить все, что мне захочется. Просто ознакомь меня с сегодняшним расписанием, пожалуйста». Я прекрасно понимала, что Агата видит во мне всего лишь глупую 18-летнюю дурочку, выскочившую замуж из-за денег. Я совершила ошибку, доверившись ей с самого начала. Мне сказали, что ее работа заключается в том, чтобы управлять мной, и что я должна ее слушаться. После свадьбы я изменила свою стратегию. Я перестала молча мириться с ее отвратительным отношением. У меня не было возможности уволить ее, но я не планировала спокойно сносить ее оскорбления. До сих пор все мои попытки постоять за себя и высказать свое мнение не приводили к каким-либо печальным последствиям. И это было хорошо, потому что я не планировала останавливаться. «Прежде чем мы перейдем к расписанию», — властно начала Агата, — «надо обсудить предложение о сотрудничестве. Ты получила предложение от российского бренда одежды. Поздравляю». Она произносила каждое слово с крайним презрением. «И это очень хорошо для имиджа. Они сказали мне, что тебе предстоит очень тяжелая съемка, которая будет уже на следующей неделе. Ты также получила предложение участвовать в рекламной кампании туалетной воды. Но мы еще не согласовали даты съемок. Они планируют снимать рекламный ролик в Париже и хотят, чтобы ты провела там целую неделю. Я не думаю, что это хорошая идея». Я не понимала, что случится, если я улечу на неделю, ведь мой муж точно не будет против. Ему вообще было все равно, где конкретно я нахожусь. «Также в планах 4 модных показа», — продолжила Агата. «И уже начали поступать предложения на неделю моды в Милане. Это будет сложно организовать, но я все улажу». «Что еще? Ах, да, рекламная кампания нижнего белья, которую тебе предложили. Твой муж и представители бренда наконец-то пришли к соглашению. Ты можешь взяться за эту работу, но ему надо увидеть каждый предмет одежды до того, как ты его наденешь. Они договорились, что последнее слово будет за ним». Иван, мой водитель, как раз в этот момент вошел в комнату, кивнул мне и сел, не вымолвив ни слова. «А что касается сегодняшнего дня?» Агата продолжала рыться в своих записях, даже не удостоив Ивана взглядом. «В 12 у тебя обед с твоей свекровью и правлением фонда Ольховских. Это часа на 3. Дальше по плану фотосессия в 4 часа. Тебе придется поехать туда прямо с обеда. Затем тебе нужно будет вернуться домой и переодеться для сегодняшнего гала-концерта. Там будут присутствовать твои свекры. Постарайся не смущать их. — И это все? — спросил я, хотя уже знала, что все свободное время будет посвящено либо возможности поесть, либо занятиям спортом. «Поскольку до полудня у тебя ничего нет, я назначила тебе 2-часовую тренировку, начиная с 6:45. Я вижу, ты уже приняла душ, но тебе придется принять его снова, когда ты закончишь. Парикмахер и визажист будут здесь в 9:30, чтобы подготовить тебя к обеду». Я просто кивнула. Я так и предполагала. «Я не знаю, видел ли ты...» Довольно неприятные фотографии, которые журналисты опубликовали 2 дня назад. Эти, на которых твоя задница. Я закатила глаза. Конечно, я их видела. Они застукали меня в разгар йоги, когда я делала позу собаки мордой вниз, и воспользовались этим в полной мере. Твой муж был довольно взволнован этим, потому он предпочел бы, чтобы ты воздерживалась от выполнения этого специфического упражнения перед окнами фитнес-зала. Ты думаешь, это была моя идея? Родион говорит мне, как и где тренироваться, и я это делаю. Обсуди это с ним. Я полагаю, твой муж уже сделал это, но на случай, если он упустил какие-либо детали, тебе следует всегда вести себя более подобающим леди образом. В том, что Агата передавала мне сообщение от моего мужа, не было ничего из ряда вон выходящего. Мы никогда не общались напрямую. Это было почти смешно. У меня даже не было номера его телефона. Наши люди общались за нас. «Ты хочешь, чтобы я занималась, как подобает леди?» — спросил я резким тоном. — По-моему, ты суешь нос не в свое дело, Агата. Она стала ярко-красной от гнева. — Я не понимаю, — яростно выпалила она, — как он мог выбрать ту, у которой нет ни грамма приличия и чувства такта? Что он увидел такого, что заставило его выбрать такую безродную шлюху, как ты? Я никогда не пойму. К концу этой речи у нее чуть не пошла пена изо рта. Ах, вот она настоящая Агата. Она изо всех сил старалась оставаться сдержанной, но внутри нее всегда сидела жестокая, завистливая дрянь, которая научила меня быть идеальной, бездушной невестой. «Ты должна знать лучше, чем кто-либо другой, что я не шлюха», — спокойно сказала я ей. «Ты была в комнате, когда меня осматривали на наличие девственной плевы». «Девственной плевы, которую ты продала, как обычная шлюха». «Я сомневаюсь, что обычным шлюхам платят столько же, сколько мне», — сказала я ей невозмутимо, исключительно с целью разозлить ее еще больше. Она не собиралась сдаваться, и я тоже, так что я решила извлечь из этого разговора максимум пользы и высказать все, что у меня накопилось. Я сделала прогоняющее движение рукой. «А теперь уходи. Дорогой шлюхе хотелось бы немного уединения, пока она одевается». «Как будто тебе не все равно, шлюха!» — выпалила она в ответ, отходя. Я закатила глаза, подходя к шкафу, чтобы достать форму для зала. На одной из полок лежала папка, и она была открыта на странице, на которой был изображен спортивный костюм розового цвета, который мой личный стилист выбрал для сегодняшней тренировки. На самом деле слово «шкаф» было не совсем подходящим. Комната, в которой хранилась моя одежда, была в 2 раза больше моей последней квартиры. Чтобы мне было проще ориентироваться в гардеробной, мой стилист напечатал номер рядом с каждым предметом одежды в папке, что помогало быстрее найти соответствующую вешалку. Верх представлял собой крошечный бледно-розовый спортивный топик на бретельках с цифрой 67. Я подошла к отделу топов и сняла его с вешалки. Я положила папку, скинула халат и натянула через голову короткий топик. Когда он был застегнут, я надела трусики-стринги телесного цвета, затем облегающие эластичные лосины розового цвета с бордовыми линиями. Образ был продуман до мелочей, даже мои кроссовки и носки подходили друг другу по цвету. Я подумала о том, чтобы пожаловаться, когда увидела, что в бордовых кроссовках для бега, которые мне подобрали, была скрытая танкетка. Кто тренируется на каблуках? но решила, что оно того не стоит. И если я и собиралась закатить истерику из-за чего-то, то это точно должны быть не кроссовки. Поход в спортзал требовал минимальной подготовки, но я все равно заботилась о своем внешнем виде, относясь к занятиям как к еще одному виду фотосессии. Это была часть моей работы. Я собрала свои густые светлые волосы в привычный небрежный пучок на макушке, затем занялась макияжем. Легкими движениями я нанесла немного тонального средства и румяна, чтобы придать лицу здоровое сияние. Я только закончила наносить блеск для губ, когда услышала свое имя. «Да?» — откликнулась я. «Готовы, барыня?» — спросил Евгений таким громким голосом, что его было слышно по всей квартире. «Всегда», — ответила я, хватая свою спортивную сумку и направляясь к двери.